Глава 9. Схватка интересов. Странный вождь больше к капитанам не вернулся. Все главные участники событий удалились в сторону окраины города, к разбитому полевому военному лагерю победившей стороны, где располагалась походная палатка вождя чернокожих, команданта Мамбы, как думали оба офицера. Толпа людей расступилась перед командантом и его регентом массой, а потом последовала за ними, находясь в кильватере его свиты, состоящей из суровых чернокожих воинов с телами, покрытыми шрамами. Толпа чернокожих горожан, пританцовывая и распевая на разные лады тут же сочиненные песни, состоящие из абсолютной билиберды, проследовала за процессией почти до самого конца, а потом разошлась по своим хижинам, бурно обсуждая произошедшее. Песни были незатейливые, впрочем, как и обычная жизнь негров. О, а было бы так всегда. Всегда бы горели костры, и ночи прохладой были полны. Поля полны еды, а хижины детьми, и могучий вождь был бы. Вот такие мотивы. Сволочи, гады, козлы, расисты. Я был вне себя от ярости. Я, блин, как порядочный человек, подошел к ним сам. Оказал уважение, протянул первым руку. А они? Спасибо, что не плюнули в нее. Негодяи. Плюясь и матерясь, я зашел в большую хижину, называемую Туколь, в которой ранее жил зажиточный горожанин. Но в ее тесных стенах было тяжело находиться. Не в силах больше мерить шагами ярости ее скудные объемы, я вылез обратно и двинулся под навес, где отдыхали хозяева хижины, одновременно доставая из ножен саблю. Очень хотелось на ком-то сорвать свою злость, но увидев испуганные глазенки детей, устыдился своих желаний. Резко развернувшись и будучи злым уже по другому поводу, вышел к колючей изгороди, опоясавшей территорию, на которой жила эта семья. В голове резко родилась идея прорубить новую калитку для чужого семейства. Свистнула сабля, развалив колючие стволы. А потом заработала как сенокосилка, сбривая сильными ударами все подряд. Стволы, колючки, отдельные ветки. Листья и мусор, ползучие и летающие насекомые, горохом посыпались с изгороди. Заверещала ночная птица и унеслась прочь, искать более спокойное место и не желая общаться с бешеным вождем. Ну и правильно, нечего тут орать. Я почти успокоился, порубив приличный кусок изгороди, когда меня нашел португалец. Осторожно приблизившись, он, делая большие глаза, что ночью смотрелось довольно странно, с удивлением в голосе доложил мне, что ко мне пришел бельгийский капитан в сопровождении вооруженной свиты и требует встречи со мной. Мгновенно успокоившись и сразу позабыв про свои обиды, я постарался собраться. Сабля все еще была зажата в руке. С нее стекал зеленый сок растений и внутренние жидкости, попавших под удары насекомых. Даже ночная ящерица стала смазкой для клинка и теперь лежала под колючим кустом, вяло шевеля разрубленным на две неравные половинки телом. Ну что ж, ласково просимо, дорогие мои европейцы. Луиш, зови Ярова и Бедлама. Бедламу скажи, чтобы принес кожаный мешочек, что побольше. Он знает. У тебя есть данные, сколько у нас слоновой кости этих всяких шкур? Будем торговаться, если они, конечно, за этим пришли. Если же нет, то Ярому скажи, чтобы окружил хижину воинами, и чтобы у каждого был щит и отравленные дротики. Посмотрим, кто кого, если что. Отдав необходимые указания, я снова зашел в хижину и разжег огонь в очаге, находившемся ровно посередине, подбросив смолистых дровишек. Ароматный горячий воздух пахнул мне в лицо невидимым в ночной мгле дымом. Втянув его полной грудью и окончательно успокоившись, я присел на пол, сложив свои длинные ноги и стал терпеливо ждать гостей. Минут через 20 циновку, заменявшую дверь в хижину, откинула рука португальца, давая возможность войти бедламу. Тот, пригнувшись, вошел. Он долго не задержался, вручив мне мешочек с плохими, с моей точки зрения, алмазами. Вручив их мне, он тут же вышел. Вслед за ним зашел Ярый и, получив краткие инструкции по охране, вышел в ночь, вслед за бедламом. Еще через 5 минут закрывающая вход циновка была в очередной раз откинута, и вовнутрь хижины шагнул капитан-бельгиец, а вслед за ним и Луиш. О том, что Леонардо Брюле капитан, я узнал от него самого, уже в процессе переговоров. Его знаки различия мне были неведомы, как и то, что он был бельгийцем. Луиш начал переводить. В свете костра лицо вождя чернокожих постоянно меняло очертания. Длинные тени, изгибаясь под немыслимыми углами, захватывали одну область его лица, открывая при этом другую и изменяя его до неузнаваемости. Казалось, в одном лице жило два, абсолютно при этом разных. Слабый огонь очага плясал на глиняных стенах хижины, создавая иллюзию движения теней и заставляя оживать ночные страхи. Тени как будто требовали пищи и крови. Древний рог на груди вождя начал мягко светиться, испуская свет из всех своих трещинок, которые начали складываться сначала в неведомые узоры, затем в символы, а потом и в буквы. На этом этапе Леонард понял, что пора прекратить эту вакханалию ночных страхов Африки, и встряхнулся. Огонь в очаге вспыхнул ярче. Тени отступили, заметались, спрятались по углам, взирая оттуда бесплотным взглядом. Разговор начался. «Я являюсь полномочным представителем короля Бельгии, Леопольда II, за пределами Конго и в пределах реки Убанги. Вот мои бумаги». И он протянул сложенный вдвое лист мелованной бумаги с королевскими золотыми вензелями и большой красной печатью внизу текста, поверх которой была неразборчивая подпись. Лист он достал из небольшого чемодана, принесенного с собой. Ван принял лист бумаги, посмотрел на него, понюхал и попытался лизнуть, вызвав этим гримасу раздражения у Леонардо. «Дикарь! Как я мог подумать, что он знает больше, чем обычный дикарь и является чем-то большим? Это все моя склонность к мистицизму. Что за хрень написана на этой бумажке? Наверное, по-французски. Написали, небось, что я осел и согласен отдать всю территорию страны за пару шнурков к порванным ботинкам. И еще руки целовать при этом надо, и не меньше 3 раз. Ага, сейчас!» Офицеры кланяются, прапорщики руки целуют, а солдаты на колени становятся. Разбежался. «Луиш, что здесь написано, а то я по-французски читать не умею?» Вождь чернокожих, называющий почему-то себя испанского происхождения словом «команданте», что примерно соответствует званию майора, передал бумагу своему визирю, что-то при этом сказав на диалекте санга. Тот начал ему отвечать, видимо, зачитывая текст, содержащийся в бумаге. «Податель сего, капитан армии Его Величества, короля Бельгии Леопольда II, является полномочным представителем по переговорам со всеми племенными вождями и вождями объединений племен по вопросу аннексии территорий либо взятия их в аренду на срок не меньше, чем на 99 лет и 11 месяцев. Сим удостоверяю, король Бельгии Леопольд II, дата, подпись». «Ха! С уважением, дата, подпись. Если вы не отзоветесь, мы напишем спортлото». Вспомнил я слова песни Владимира Высоцкого. «Ясно все. Спроси у него, Луиш, чего ему надо?» Леонардо внимательно выслушал слова перевода португальца, сказанные на ломаном французском, и ответил. «Я уполномочен своим королем провести переговоры с вами, уважаемый вождь, об аренде или купле территорий, на которых проживает ваш уважаемый народ». «Ага, как же, уважаемый народ? А как руку пожать, так хрен тебе горький и перец чили в...» «Ну да ладно, все и так поняли». «Ох, нехорошо, нехорошо. Маленьких и диких-то обманывать, да еще и чернокожих. Расисты, блин. Ненавижу чернож... хитрож... Тьфу, блин. В общем, ненавижу. Ладно, Луиш, спроси его, за сколько он хочет приобрести нашу территорию. И я глубокомысленно вздохнул, состроив исключительно идиотское выражение лица и задумчиво скребя заскорузлыми пальцами по своей кучерявой голове. Выслушав перевод, бельгиец оживился, его глазки заблестели, а ручонки заелозили, теребя обшлаг мундира. Вытащив очередную бумагу из своего походного чемоданчика, он быстро затараторил по-французски, жестикулируя левой рукой и закатывая от усердия и экспрессии глаза. Луиш стал переводить. Он предлагает за территорию от Убанги до Илу ящик с почти новыми винтовками системы ГРА в количестве 25 штук и к ним целых 2 ящика патронов. Это где-то около 1000 штук. Я скривил недовольно губы. Бельгиец затараторил быстрее. И еще несколько рулонов превосходной яркой бумазейной ткани для жен вождя. 1 килограмм ярких и красивых бус для них же. 10 фунтов табаку и 3 литра превосходного спирта. На последних словах я оживился. Спирт мне был нужен. Мои запасы давно уже закончились. Даже напиться было нечем после победы. Одна радость осталась. Женщины. И те чернокожие. А ты спроси его, Луиш, есть ли у него 10 литров спирта и молодая блондинка, или на крайний случай рыжая. Если нет рыжей, то хотя бы брюнетка, но чтобы обязательно была белокожая. Луиш недоуменно похлопал глазами на мои запросы, но перевел. Сбивчиво. Теперь настала очередь хлопать глазами от такого рода изысканных запросов Леонардо. Он, конечно, ожидал каких-нибудь невыполнимых требований или просто банального отказа. Но чтоб такого? Нет, не ожидал. 10 литров спирта у него и правду не было. Было 2, которые он собирался разбавить вдвое и отдать вождю. И ничего, что обман. Он проверять, что ли, будет, сколько в нем градусов. Но насчет женщин он был пас. Европеек молодого возраста и любого цвета волос у них, увы, не было. Климат тяжелый, комфорта не было. Малярия, опять же. Переезд ужасен, кругом дикари, влажность, жара. Исключением были только портовые города, где жили семьи крупных начальников. Остальные довольствовались услугами негритянок. Высшим шиком считалось иметь любовницу из мулаток, которых было немного, так что здесь он и себе не мог позволить плотских утех с белокожими красавицами. А тут какой-то обнаглевший негр, поверивший в себя всего из-за одной победы, причем победы над таким же племенным вождем, как и он сам, только менее удачливым. Хотелось встать и выстрелить в лицо наглому негру. В приступе злобы Леонардо схватился за кобуру великолепного бельгийского револьвера, подаренного матушкой на 20-летие, но сдержался, глядя, как наглый негр уже баюкает в руках аналогичный 6-зарядный револьвер, только британского производства. Бессовестный вождь, сделанным небрежением, никак не сочетавшимся с глупым выражением его лица, переломил револьвер, показав внутренности барабана с блестящими капсулями патронов, каждый из которых находился в своей каморе. Потом защелкнул его обратно и раскрутил барабан ладонью, улыбнувшись при этом одной из своих отвратительных улыбок, так гармонично смотревшихся на его варварском лице. «Эх, нет у меня белых женщин», — подумал Леонардо, «как нет их на всей территории бельгийской Конго, что начинается на противоположном берегу реки Убанги», а вслух сказал: «Мой король не уполномачивал меня торговать белыми женщинами, а спирта в большем количестве у меня, к сожалению, нет». «Ну что ж, значит, наша сделка не состоится, и я не смогу продать вам территорию своей страны», — сказал я, правильно истолковав затянувшееся молчание и его слова. «Но я готов обсудить с вами торговое соглашение и выкупить все оружие, а также другие товары, что вы привезли». Через переводчика сообщил ему я. Эта информация заставила его задуматься. Решив его дожать, я добавил пищи его размышлениям. «До прихода сюда я неоднократно отражал набеги из Южного Судана, и тамошние воины неоднократно обещали прийти с могучим войском, чтобы захватить всю мою страну и прочие территории. и дойти до далекой, но такой нужной всем реки Конго, что несет свои воды через всю Африку. Да, и еще я вспомнил, мне говорили, что видели отряды белокожих людей с юга, и они говорили на таком же языке, что и вы. Наверное, они тоже предложат мне продать мою землю. И если они смогут предложить мне белых женщин для моего гарема и огнестрельное оружие, которым так хорошо воевать, я, пожалуй, соглашусь. Бельгиец заинтересовался полученной информацией и стал задавать уточняющие вопросы. Кто, где, когда, во что были одеты, какое вооружение и что делали. Но я был готов к подобным вопросам и, вспоминая мимоходом услышанную информацию от Луиша и редких бродячих торговцев, что изредка посещали мои забытые черным богом места, вдохновенно врал. Это дело я любил и владел им в совершенстве. Конечно, врать девушкам проще, и тема там несколько однобока, но здесь главное опыт и вдохновение. И то, и другое у меня присутствовало, да еще плюсом шло умение врать от прежнего обладателя моего тела. Недаром есть выражение, что это у него в крови. Так что мозги бельгийцу я запудрил классно. Интересно было смотреть, как в зависимости от полученной информации его лицо меняло свой цвет, несмотря на загар. Убедившись, что он поверил в достоверно преподнесенную мною информацию, я испытал истинное наслаждение профессионального, но доморощенного лицедея. Не знаю, какие из моих слов все-таки смогли достучаться до мозга бельгийца, но, поколебавшись пару минут, он, кажется, принял выгодное для меня решение и стал торговаться. Я не стал выставлять на показ свои алмазы, вынув только пару самых невзрачных в качестве подарка, вызвав тем самым ожидаемый восторг, когда он смог рассмотреть в неверном свете очага, что я ему подарил. В результате торга я лишился половины захваченного запаса слоновой кости и разных поделок из нее, почти всего запаса шкур диких животных и немного продовольствия, в котором нуждался бельгиец. Его запасы подошли к концу, а пополнить он их сможет еще не скоро. Сам я стал обладателем 50 однозарядных винтовок системы ГРА, точно таких же, что были у моих людей в количестве 4 штук, и нескольких тысяч патронов к ним. Дальше шел так называемый ширпотреб – бусы, ткань, мелкий бисер, железная посуда и украшения. В итоге мы расстались скорее недовольными друг другом, чем наоборот. Леонардо был вынужден согласиться с моими предложениями под грузом фактов, которые не смог предвидеть. Я же был недоволен малым количеством купленного оружия и неясностью дальнейших перспектив сотрудничества с бельгийцами. Уж больно они были жадными и скользкими. Да и репутация у них была та еще. Этот розовощекий молодой крепыш был скорее исключением из правил, чем типичным представителем расы эксплуататоров. Этакая витрина салона по продаже мебели, на самом деле занимающегося не ею, а риэлторскими операциями по незаконному приобретению имущества, включая уничтожение хозяев оного. Наши торги затянулись до утра. Закончили мы, когда на востоке стала наливаться светлой синевой темная полоска горизонта, где земля африканской саванны соприкасалась с небом. Отправив бедлама на отгрузку и разгрузку предметов обмена, я лег спать с чистой совестью. Ночь прошла спокойно. Мне снились... Нет, не белые девушки. Мне снилась мама. И снился отец, когда он вне себя от злости провожал меня в армию. Да, он ругался и был очень зол. Но его глаза, глядевшие на меня, выражали не то, что он говорил. Он переживал за меня и, быть может, любил даже больше, чем мать. Но его мужская гордость не позволяла легко выразить свои эмоции, и только крепкие мужские объятия, которые он меня заключил перед тем, как я сел в автобус, показывали, насколько он расстроен и переживает за меня. Все это я понял только сейчас, и то во сне. Проснувшись, я долго лежал, не вставая, глядя в одну точку на потолке хижины, по которому ползал геккон, ловя своим языком жирных мух и других насекомых, Проследив, как он проглотил очередную муху, я снова заснул.